Холодец. Клавдия Семеновна затеяла холодец. Каждый год за 2-3 дня до 7 января начинались приготовления. Клавдия вздыхала перед каким-либо делом и приговаривала в полголоса: «Еще холодец варить». Здоровье в это время как назло подводило. Спина, болевшая обычно во время посадки и сбора урожая, в дни холодца давала о себе знать с особой силой. Соседка, зашедшая за солью, могла застать идущую полным ходом уборку и, попрощавшись, отметить какую-то усталость и смиренную болезненность хозяйки. Муж Клавдии Семеновны, Володя, в семейной готовке не участвовал. Но каждое Рождество кости покупал только он, у одних и тех же людей. Одно и то же количество. «Разве хорошее мясо на базаре найдешь?» – говорил он. Снабдив жену необходимым, Володя всегда уходил то в гараж повозиться с машиной, то по работе куда-нибудь отвлечься. Следующие 3 дня его почти не было дома. Сын Клавдии также в приготовлении главного блюда не участвовал. Более того, Витя старался не попадаться на глаза в эти моменты. Мать в такие дни была особенно раздражительна. Если все-таки возникала необходимость что-то спросить, мог получиться подобный разговор. «Мама, а где полотенце?» «Какое полотенце?» «Для душа». «Ты чего, не знаешь, где у нас полотенца лежат? Я тут с кипятком вожусь, еще овощи резать. Всю жизнь в шкафу лежат, на второй полке». «Понял. Извини, сейчас возьму». «Да стой ты!» – возьмет он. «Как отец слепой, не видит перед глазами ничего. Сейчас достану, будет еще по шкафам лазить». Клавдия Семеновна порывисто и преувеличенно быстро забиралась на стул и из самого угла верхнего шкафа доставала полотенце. Продукты к столу хозяйка всегда выбирала сама. Долго ходила по небольшому рынку, критически рассматривая разложенные на прилавках товары, и по одним только ей известным признакам выбирала нужное. Приходя домой с покупками, всегда жаловалась на цены и соглашалась с мужем в том, что ничего хорошего на базаре купить нельзя. Пеняла на тяжелые сумки, которые приходилось тащить самой. На вопрос, почему не попросила помочь, всегда отмахивалась: «Да ладно уж, сама». После таких закупок у Клавдии снова к вечеру болела спина. После женитьбы сына и переезда в областной центр ничего не изменилось. Виктор с молодой женой и годовалым сыном время от времени навещали отца с матерью. Он всегда предлагал свою помощь в домашних делах. Но Клавдия всегда отвечала: «Вот еще. И так редко приезжаете, не видимся совсем. Еще и готовить будешь. В городе, что ли, не наработался?» Лена, жена Виктора, первое время тоже предлагала свою помощь, но также безуспешно. Выросшая в городе и будучи легкой и общительной женщиной, Лена довольно свободно чувствовала себя на любой территории. Будь то дом друзей, или заграничная гостиница, или походная кухня, Лена всегда легко адаптировалась в пространстве и могла без особых сложностей приготовить все, что угодно, не дергая хозяев. Так было и здесь. Если хотелось чаю, Лена шла на кухню и ставила чайник. Если нужно было что-то приготовить малышу, без вопросов, Лена находила все необходимое. Областные гости сидели в зале перед телевизором. Сема на годовалых дрожащих ногах, держась за спинку дивана, пытался дотянуться до висящей на стене картины. Он едва научился стоять с поддержкой, поэтому как только он забывался и разжимал свои кулачки, протягивая к потолку не одну, а обе ручки, тут же падал на ноги матери, сразу же поднимаясь вновь. «Вить, а может чайку?» Витя молчал. То ли не услышал из-за работающего телевизора, то ли делал вид, что не слышит. «Витя!» Качая мужа за плечи, растягивая последнюю гласную, протянула Лена. «Твоя жена без чая умирает, практически ссыхается заживо». Виктор, помолчав еще немного, с явной досадой посмотрел на Лену. «Давай потом, а?» «Почему?» – удивилась Лена. «Ну, не хочется сейчас на кухню идти». «М? Тебя там съедят?» «Да не съедят, просто там холодец». И действительно, холодцовое время было в стадии кульминации. На кухне постоянно что-то звякало, резалось, стучало. В доме было душно, но старые окна не открывали. Раньше бы приоткрыли дверь, но сейчас этого нельзя было сделать из-за Семы. «Ты боишься холодца? Не знала этого про тебя». — пошутила Лена, но Виктор даже не улыбнулся. «Когда мама готовит холодец, на кухне лучше не появляться. Она сама не своя». «В смысле, раздражительная?» «Ну, можно сказать и так». «А, то-то мне показалось, что она как-то громковато шкафчики закрывает, когда я за водой Семе пришла. Холодильник аж звякнул». «Ну и что? Нам теперь без чая сидеть?» «Давай сейчас она уйдет, и я все тебе налью», — просящим тоном ответил Виктор. Лена закатила глаза и молча продолжила смотреть телевизор. Вечером из гаража вернулся Володя. К этому моменту Клавдия уже перебрала все мясо и разлила весь холодец по формочкам. Хорошо, что Рождество зимой и на улице холодно, иначе все эти тазики, тарелочки, формочки просто некуда было бы ставить. Теперь же предбанник напоминал собой профильный магазин «Холодец». Хозяева, переодевшись, отправились в церковь на ночную службу, оставив гостей отдыхать. Утром же, в такие дни утро начинается никак не раньше часа дня, все семейство после умывальных процедур собралось за столом. Мясо, котлеты, салаты – всего было в изобилии. Конечно, по краям стола в доступности вытянутой руки стояли две формочки с холодцом. «С Рождеством! С Рождеством! Мам, вчера под утро уже пришли?» «Да, так хорошо, на улице никого нет, спят все». «Ага, помилуй меня, Боже, на боку лежа!» Не отрываясь от телевизора и салата, сказал отец. Пришло время собираться домой. Самое сложное было отыскать все Семины вещи, сложенные и висящие, сохнувшие и замоченные, игрушки, десятки игрушек, лежащих во всех местах, куда могла дотянуться маленькая ручка. Больше сумок с вещами были только пакеты с продуктами. Различные соленья, молоко, масло, готовые котлеты, салаты, магазины, сыр, конфеты. Когда все сумки были уже собраны и гости стояли одетыми в дверях, Клавдия всплеснула руками. «Ох, а холодец-то я вам не положила! Сейчас, я быстро!» Клавдия уже собиралась бежать на кухню, но Лена ее остановила. «Не надо, спасибо большое, продуктов у нас хватит до следующего Нового года. Ну, хоть один тазик возьмите, а то весь холодильник забит. Куда же я столько наварила?» «Да мы толком его и не едим, спасибо, и ставить его некуда. У вас же морозилка большая есть, заморозьте». «Ну, как хотите». Гостей проводили до машины, помахав вслед. Помахали и пошли обратно в дом, где в небольшой комнате стоял морозильный шкаф, летом набиваемый грибами и ягодами, а зимой, наверное, половину занимал холодец, из которого потом варился мясной суп. Этих запасов Клавдии Семеновне хватало на полгода точно, тем более что Володя суп не любил.